Как будто нетрудную задачу завещает государь Константин Александрович цесаревичу Михаилу, особенно если вспомнить, что перед многими молодыми императорами стояли задачи потруднее. Увы, в высшей политике не бывает легких задач. Одни грабящие Россию европейские таможенные тарифы чего стоят, а российская привычка богатеть за счет торговли сырьем, вовсе это не богатство, если свести баланс, а нищенские гроши. Необходим подъем промышленности, торговли, просвещение медицины, строительство новых железных дорог, электрификация всей страны и животноводство, чтобы народ в нищих губерниях не мельчал, питаясь одной репой. Тысячу раз прав государь, необходимо освоение Сибири и Дальнего Востока, разумеется, и мореплавание. Англичане здесь первые и, надо признать, еще долго ими будут. Но почему Россия до сих пор лишь борется за второе место с Францией, Испанией, Голландией и Швецией? Взгляд графа полз по карте. Следующая война будет на море, это ясно. 500 лет назад Ганза уничтожила балтийских пиратов. Не более 50 лет назад окончательно исчезло пиратство средиземноморское. Пиратскую республику Великой Атлантики тоже пора додавить. Вытесненные с материка скандинавские пираты потеряли в сущности всего лишь несколько баз. Вот Исландия, главное их гнездо. Вот далекий и холодный Шпицберген, где пленные умирают от непосильной работы в угольных шахтах. Вот побережье Гренландии, там среди угрюмых скал найдется немало освоенных пиратами бухт. А вот Ньюфаундленд, новонайденная земля, одинокий кусок суши в океане, населенный потомками Лиева Счастливого, мирными пахарями и лесорубами, получающими за свой труд долю в пиратской добыче. Ньюфаундленд пираты просто так не отдадут, но именно с него придется начать тем, кто захочет избавить Европу от нормандской язвы. Кто это будет, неизвестно. Ясно только, что не англичане. Неужели опять придется русским? Да, если их к тому вынудит. И первые заинтересованные в этом, дети Альбиона. Destroy excretions, как вам это нравится? Дураку понятно, что кодовая фраза, но в чем ее смысл? По какой-то причине Лопухин изобразил на лице гримасу, затем мелким, но твердым почерком вывел на четвертушке бумаги следующий необычный список. 1. Калибр. 2. Моча. 3. Пот. 4. Семя мужское. 5. Половой секрет, как мужской, так равно и женский. 6. Слезы. 7. Чешуйки ороговевшей кожи. 8. Молоко материнское. 9. Кровь. 10. Лимфа. 11. Углекислота и иные отходы процесса дыхания. Погрыз самопишущее перо, поморщился и добавил. 12. Ногти. 13. Волосы. 14. Слюна. 15. Ушная сера. 16. Сопли и мокрота. 17. Гной. 18. Околоплодные воды. 19. Плацента. 20. Содержимое желудка. Следующие четверть часа граф сидел в задумчивости, но, видно, не выдумал для пополнения списка никакой новой гадости. Тогда кликнул Еропку. Тот явился не сразу. По помятой физиономии легко читалось. Опять дрых, лодырь лентяевич. Ничего страшного, сейчас проснется. Есть средство. Слетай-ка в лазарет к доктору Аврамову. У тебя морская болезнь. Еропка вытаращил глаза. Да что вы, барин, нет у меня морской болезни. Не спорь, я лучше знаю. Вон как рожу-то тебе перекосило. По-моему, ты даже опухать начал. Спиридон Потапович тебе микстуру даст. Толку от нее нет, но больному все равно полагается лечиться. Да вот вам истинный крест, барин. Не тошнит меня ни чуточки. С чего и затошнит-то, когда море спокойное? Лицо графа приняло задумчивое выражение. Если нет морской болезни, придется ее приобрести. Как мыслишь, на верхушке мачты тебя скорее укачает. Знаешь, что такое сайлинг? Еропка не знал, что такое сайлинг, но уже догадывался, что это отнюдь не то место в трюме, где хранятся бочки с салом. «Господь с вами, барин!» – жалобно возопил он, отступая на всякий случай на шаг. «Есть у меня морская болезнь, есть! Ой, худо мне! Давно бы так, из лазарета назад не торопись! Синий, бледней, шатайся, закатывай глаза и так далее! Выпьешь микстуру и сразу выздоравливай!» Пусть Аврамов удивится. Заведи с ним беседу о медицине. Скажи, что интересуешься. О морской болезни поговори отдельно. Спроси между делом, подходит ли рвота под определение экссудат с физиологической точки зрения. Экссудат. Запомни это слово. Оно латинское и означает выделение. Скажешь, что вычитал в книге. Потом то же самое спроси о слюне, тоже как бы между делом. Понятно, таращить глаза в ответ на столь странное приказание Еропка не стал. привык, что графу иной раз приходит на ум еще и не такие причуды. Но от вопроса все-таки не удержался. «Зачем это вам, барин?» — поспорил на пари с Разином. «Ступай, все сделаю, барин, будьте благонадежны». Слуга отсутствовал дольше, чем предполагал Лопухин, а когда вернулся, борода его была мокра, правый глаз нервически подергивался, а бледно-зеленый цвет лица просто пугал. «Что с тобой, микстура, барин?» – прохрипел слуга. «То не было морской болезни, а как микстуру выпил, вот она, ступай на воздух, полегчает. Сей минут, барин». Доктор посмеялся и сказал, что ни слюна, ни рвота, и робко судорожно дернул кадыком, экс-судатом не считаются. Слюна, она только у верблюдов экс-судат, да и то в брачный сезон. Вот оно как выходит. Ладно, иди, спасибо. Еще он сказал, чтобы я не читал книг, раз все равно ничего в них не понимаю. Барин, может, не надо мне этой Одиссеи, хуже только будет, ей-ей, не будет. А пожалуешься еще раз, заставлю после Одиссеи прочесть Энеиду, уразумел? Угроза подействовала не хуже микстуры, слуга сильно изменился в лице, после чего зажал обеими ладонями рот, выбежал из каюты, гигантскими прыжками взлетел по трапу на верхнюю палубу и перегнулся через фальшборд. Глава 5, в которой Нил пишет письма, цесаревич братается с германским кронпринцем, а граф Лопухин и полковник Розин обнаруживают неожиданную страсть к картежной игре. «Здравствуйте, бесценная моя Катерина Матвеевна. Во-первых, в строках письма желаю вам здоровья на множество лет и чтобы вы не забывали меня, сиротинку несчастную. Плыву я теперь в море океане, что шире Енисей реки, да все о вас думаю, тетушка моя драгоценная. Помню, как вы меня за вихры таскали, ну да это ничего. Уехали вы в город Житомир. Чаю, живете там барыней, пьете кофе с патокою и ходите в таком вот манплезире, а меня сироту забыли совсем. Бог вам судья, а со мною вот что случилось. Как тятька с мамкой померли от язвы, надумал я податься в город Житомир вас поискать. Доехал до Москвы первопрестольной, да едва в полицию не угодил. Народ в Москве ужасно шустрый, а только вышло совсем наоборот. Не в тюрьму меня повели, а к его сиятельству графу-барину. Уж я страху натерпелся. Токмо все кончилось очень даже хорошо. Барин меня в самый Питер взял с собой, а чего там было, я писать не стану, потому как все равно не поверите вы мне. Оттуда мы поплыли в море океан на двух военных пароходах. Я при барине вроде слуги, а сам барин вроде слуги при самом царевиче, который за море океан едет. Одно плохо, не оставил меня барин при себе, а отдал на другой пароход в юнге. Хожу теперь в рубахе полосатой да в матросских штанах, которые штаны сам подшил, потому как длинные были. Еще куртка, бушлатом прозываемая, а на голове мне велели носить фуражку без козырька, зато с лентами. Юнга это у матросов вроде как ученик, учит меня так, что мамочки дорогие, бьют да ругают по матушке. Первые дни думал сбегу, да куды тут сбежишь посреди моря, однако ж обвыкаюсь помаленьку. Зато кормит дюжи хорошо, на обед дают шти с мясом да кашу гречневую. Думал совсем пропадаю, ан при таких харчах жить можно. Корабль наш шибко военный, колеса громаднющие по воде так и колотит. Пушка наем чисто страх смертный. Ежели бы я захотел, так в ейный хобот с головою залез бы. Бомбы к ней страшенные, человеку нипочем не поднять, будь он хоть Самсон. По этой причине их гидравлика из погребов наверх подымает. Гидравлика это такая механизма, а койки тут подвислые, все равно как люлька у младенца. Мне досталась койка самая негодящая, потому как хорошие все у матросов и такожи солдат. Пробка из ей так и сыплется, а мне убирать. А пол, на какой она сыплется, зовется нижней палубой, а середина верхней палубы, куда нас каждый божий день боцман дудкой кличет, зовется шкафут. И нету там шкафа никакого, один обман. А еще сундучок мне даден по кличке Рундучок. Морские прозвания одно чуднее другого. Лопатить палубу, это как по сухопутному полы мыть. Первый день я худо лопатил, так боцман меня подозвал и давай имхи крутить. И никто за меня сироту не вступился, токмо дядя Сидор, младший унтерцер. Он боцмана лютого зверя словесно победил, а все одно заставил меня лопатить сызнова. Потому как чистота на корабле первейшее дело. Говорит, без чистоты корабль не корабль, а нужник и анбар с крысами. А пес корабельный шкертик вчерась на палубе нагадил, ему небось можно. Догадайся, тетушка, с трех раз кто за ним паскудой убирал и наново лопатил. Токмо я не в обиде. Пес веселый и одна моя отрада, кроме унтерцера справедливого дяди Сидора. Шкертик это на моряцком языке веревочка. Привяжется как веревочка и ходит за мной. Учу его на задних лапах ходить и прыгать через ручку от швабры. Матросам это нравится и господам офицерам опять же, аж кертику наука не по нутру. Нынче рычал на меня аки тигра лютая. Выругал я его под лица, а он, гляжу, хвостом виляет. Вчерась осмелился я и про самого царевича спросил. Дядя Сидор говорит, вышла ему облигация. Знать, выиграл в бумажную игру лотерею, как сосед наш приказчик Широмыгин, который, помнишь, с того выигрыша напился до чертей и в колодезе утоп. Токмо я в сумнении. Нечто путешествия за Синь море выигрывают. Я бы взял весь прибыток ассигнациями да и поехал туда, куда сам хочу, ежели вдруг приспичит. А море тут серое, ровно как городской камень асфальт. Кита, что и ону проглотил, я в нем пока не видал. А водится в этом море рыба-корюшка, и у нас в трюме она водится копченая. Я по первоначалу расслышал, будто горюшка, а она корюшка. Одно горюшка, что рыба мелкая, а так вкусная. Почти что как наш муксун енисейский. Нашему брату нижнему чину по одной штуке в день выдают к полуденной чарке. Мне юнги водки не наливают и не хочется, а рыбу, бери. От графа барина совсем нет вестей. Давича в тумане с того корабля нашему капитану в рупор орали, а мне опять невесточки единой. И всплакнул я, сельцо наше Горелого сильно вспоминая и вас, бесценная Катерина Матвеевна. Хотел писать, заберите меня от Седова в город Житомир, да передумал. Барин говорил, человеком стану, ежели не врет, так я завсегда готовый, а еще страну Апонею интересуюсь посмотреть. Оглянувшись на спящих, Нил послюнил огрызок карандаша, одолженного им без спросу у справедливого дяди Сидора, и приписал внизу: «Остаюсь ваш племянник Нил Головатых». На обратной стороне листка он, подумав, написал: «В город Житомир самолично в руки Катерины Матвеевны Головатых». После чего свернул листок в трубку и просунул его в бутылку из-под шампанского, что выпили вчера господа офицеры. Бутылку Нил еще засветло вымыл, высушил, да и пробку припас. О морской почте он впервые услыхал нынче в часы отдыха после обеда и сильно ею заинтересовался. Собравшись на баке в кружок, матросы говорили о морских бутылках, мол, давний морской обычай. Ежели кто терпит бедствие или, допустим, просто хочет послать о себе весточку, так пиши записку и бросай бутылку в море, она к людям непременно выплывет, если только акула ее не съест. Сигнальщик Клим Перепелкин, весельчак и балагур хоть куда, божился, будто сам выловил в Ревельском порту обросшую ракушками бутылку с запиской внутри. «Тону, братцы, спасите! До дна осталось два аршина, на помощь!» Матросы хохотали неизвестно над чем, а дядя Сидор сказал, что были случаи, когда люди посредством бутылок даже спасались с необитаемых островов. Вот как, тщательно заткнув бутылку, Нил накапал на пробку воска, чтобы письмо не подмокло, и задул огарок. Через минуту он спал, свернувшись калачиком в подвесной койке, и видел сны про свое село на берегу широкого Енисея, про тятьку с мамкой да про незамужнюю тетку Катерину Матвеевну, тятькину сестру, которая, если подумать, беспутная и злая баба. Но пущай она получит весточку от племянника, не жалко. Завтра Нил улучит момент и бросит бутылку с письмом в море-океан. Наверное, дойдет. Сегодня Лопухин не проспал побудку и был уже на ногах, когда наверху еле слышно засвистела дудка боцмана. Граф сделал гимнастику и ощутил прилив бодрости. Все-таки ошибаются медики, подразделяя людей на жаворонков и сов. Человек есть то, к чему он сам себя приучит, или даже принудит, если костная человеческая натура вздумает сопротивляться. Теперь, можно считать, принуждение состоялось. Глупо ведь каждый день оставаться без завтрака. Придется, хотя это будет непросто, приучить к морским порядкам и цесаревича, в его же собственных интересах. За переборкой звучно храпел Еропка. Вот уж кто ни почем не желал себя ни к чему принуждать. Природный лентяй, и философию под свой модус вивенди подвел самую лентяйскую. Чем меньше хлопот, тем выше наслаждение. Зачем стремиться к большему счастью, если и без того хорошо? Эпикура он, к счастью, не читал, не то вдобавок к лени еще и возгордился бы принадлежностью к славной философической школе. Лопухин постучал в переборку костяшками пальцев. Никакого ответа. Постучал кулаком. Храп прекратился, но прыжка с койки не последовало. Грохнул кулаком, что есть силы. На сей раз подействовало. Слуга предстал. Сосна его еще пошатывала, зато он успел влезть в штаны. Являться на зов барина в кальсонах даже Еропка считал недопустимым. «Долго спишь», — грозно сказал Лопухин. «Разве ж это сон, «Барин», — сиплым нетвердым голосом возразил слуга, — «то ли у нас в Подмосковном красивости такие, что дух замирает, и всякое подобное в природе шевеление, а воздух, вот где сон-то, проснешься, а в окошко солнышко светит, в саду птички поют на разные голоса, не то что здесь, вот помяните мое слово, ничего хорошего из этого плавания не выйдет, ни стратегически, ни тектонически». «Как?» — рассмеялся граф. «Тектонически, точно так, барин. Наверняка хитрый слуга придумал это только что, но, надо отдать ему должное», — рассмешил. Чтобы вновь принять грозный вид, Лопухину потребовалось сделать над собой усилие. «Одиссею читаешь?» «Читаю, барин». «И много ли осилил? Две страницы? Или целых три?» Слуга выглядел сконфуженным и несчастным. Бил на жалость. Изредка метод срабатывал. «Ты не молчи, ты скажи что-нибудь. Не то я решу, что ты ограничился одной обложкой». Судя по тому, как Еропка жалостливо шмыгнул носом, догадка была правильной. «Хорошо хоть, что не врешь», — сказал граф. «Теперь слушай задание». Еропка поднял голову. «Как? Опять? Опять? Сам видишь, я один. Мог бы вытребовать себе кого-нибудь в помощь из жандармского управления, но дело тут скорее приватное. Да и неизвестно, кого еще пришлют. Соответственно, попытаемся управиться вдвоем, ты да я. Уразумел? Знаешь боцмана Зарича? С сегодняшнего дня будешь вести за ним негласную слежку. Чем живет, о чем думает, с кем общается вне службы, особенно с кем общается. Лучше всего подружись с ним. Играй под дурачка, как со мной, тут у тебя явный талант. Примечай все странное. Можешь посплетничать обо мне, разрешаю. Как справедливо заметил классик, многое разное значит у русского народа почесывание в затылке. У верного Еропки это в данный момент означало: «Ну ты и задачи ставишь, барин». Недовольство Еропки выражалось не только в чесании затылка, но и в общем выражении лица. «Нет», — говорило лицо, — «это не поручение, это черт знает что такое. Одно дело сбегать к доктору и проглотить декокт, от которого того и гляди кишки наружу вылезут, и совсем другое — слежка. В первом случае помаешься сколько нужно и пройдет, и снова спи себе, а во втором случае уже не поспишь. Да разве ж это дело слуги, вести наружное наблюдение? Нет, барин, что-то неладное вы измыслили. Вот мальчишка Нил для этой задачи подошел бы в самый раз, а где он, спрашивается, кто его услал на канонерку?» Однако вслух Еропка ничего не сказал, поскольку хорошо знал особое выражение лица графа. Когда он так смотрит, перечить ему себе дороже. Но барин сам пошел навстречу, хотя и отчасти. «Можешь считать себя свободным от Одиссея», — сказал он и, помолчав, добавил, «временно. Лишь одна переборка отделяла корабельную мастерскую от машинного отделения. Во время работы машины в мастерской стоял неумолчный тяжелый гул. Чтобы вести беседу, приходилось кричать». И граф кричал, хотя то, что происходило между ним и лейтенантом Гжатским, лишь предельно скупой на эпитеты человек назвал бы беседой. «Начальственный разнос, тоже не то. Вулканическое извержение, это уже точнее. Значит, вы проводите здесь опыты со взрывчатыми веществами». Голос Лопухина страшно гремел, несмотря на присутствие на борту цесаревича. «Да как же вы посмели?» Лейтенант открывал и закрывал рот, тщетно пытаясь то ли возразить, то ли оправдаться. А граф пытался понять, кто перед ним, вредитель или просто непроходимый дурак, и склонялся ко второму. Третьим, безмолвным участником сцены был четырехоршинный металлический цилиндр, покоящийся на обитых войлоком подпорках. Тускло блестела сталь, вероятно, смазанная машинным маслом. С одной стороны цилиндр оканчивался тупым рылом с резьбовым отверстием, с другой имел оперение как ракета, и на конце сужения небольшой грибной винт, а внутри-то, пироксилин. Об этом факте граф узнал случайно. Решил было найти свободного от вахты толкового офицера и с его помощью еще раз осмотреть как следует машинную начинку корабля. Кандидатуры лучше лейтенанта Гжатского не виделось, хоть он и артиллерист, а не инженер. Нашел его Лопухин в мастерской. Лейтенант был занят делом. Открыв в боку стального цилиндра какой-то лючок, копался в механических потрохах. Слово за слово разговорились. Лопухин спросил о назначении цилиндра. Гжатский не стал темнить, зато от его объяснения у Лопухина потемнело в глазах. Оказалось, что стальная эта сигара, не более и не менее как самоходная морская мина, новое изобретение неуемного лейтенанта, и не макет какой-нибудь безобидный, а готовый к бою смертоносный снаряд, несущий в себе 5 пудов взрывчатки, а в ударном взрывателе — гремучая ртуть. Взрыватель, правда, не был привинчен и вообще хранился у лейтенанта в каюте. Но Бжатский охотно сбегал за адским механизмом и предъявил его потерявшему дар речи Лопухину. С виду ничего особенного. Маленький, размером в стакан, цилиндрик с резьбой, а поверх него крыльчатка, как у метеорологического прибора-анемометра. Но ахнет, кишки вон. А уж если от малого взрыва случится большой. Ох, не любил граф изображать Бурбона, а иной раз приходилось. Но теперь Лопухин немало не играл. Да и как оставаться спокойным, видя такое дураломство? Бывают моменты, когда натура берет верх. Дурак, да вы хоть понимаете, что случится с корветом, если это ваше изобретение ненароком взорвется? Лейтенант то краснел, то бледнел, то раскрывал рот, пытаясь ответить. Но Лопухина понесло всерьез. Тогда Гжатский молча поставил стаканчик взрывателя на верстак и также молча грохнул по нему со всей силы кулаком. Прямо по крыльчатке. Лопухин замолчал, перестал раздуваться, начал меняться в цвете. Безопасно, низким обиженным голосом пророкотал Гжатский. Пока крыльчатка не сделала 100 оборотов, безопасно. И я не понимаю, почему вы, ваше высокопревосходительство, позволяете себе повышать голос. Орать, подумал Лопухин. Он хотел сказать, орать, и то правда, стыдно. Но каков, объяснитесь, бросил он. Ваша начиненная пироксилином самодвижущаяся мина находится на борту с разрешения капитана, и менее искушенный физиономист заметил бы. Внутри лейтенанта идет тяжелая внутренняя борьба. Нет, помедлив, сознался он. Я не докладывал капитану о том, что мина заряжена. Естественно, он бы наверняка запретил. Отвечайте быстро. Кто надоумил вас тайно протащить на борт заряженную мину? Никто. Гжатский решительно замотал головой. Клянусь вам, решительно никто. Только ощущение пользы. Только желание усилить боевую мощь. Честное слово, никто не знает, что это за аппарат. Я даже не успел отправить проект на рассмотрение в морской технический комитет. Покусывая тонкую губу, Лопухин слушал, пытаясь понять, кто перед ним. Опытный враг, чрезвычайно искусно играющий свою роль, ну нет, честный офицер и одновременно полупомешанный изобретатель, разыгранный кем-то в темную, в принципе возможно. Тогда ознакомление некоего графа Лопухина с адским изобретением надо считать оплошностью врагов, грубым проколом, или способом отвлечь внимание от чего-то более важного. ГМ, нет, не склеивается. Что же получается? Гжатскому можно поверить на слово? Чудеса. Будь Лопухин лет на 10 помоложе, он с презрением отринул бы мысль о доверии. О, как ревностно он стал бы копать, как крот, как паровая лопата, без отдыха, свято веря, что непременно выведет всех на чистую воду. С годами службы, да и просто жизни, если она не тратится зря, приходит опыт и понимание людей. Такие экземпляры, как этот лейтенант, встречались Лопухину нечасто, но все же они были, фанатики своего дела, чуточку простодушные, честные, углубленные в странные свои фантазии. Вот этот лейтенант захотел летать по воздуху и в самом деле пролетел 21 сажень. Надо бы выспросить у него, с какой стати аппарат тяжелее воздуха вообще летает. Но Лопухин спросил о другом. Надеюсь, вы понимаете, что в два счета можете угодить под суд. Да, но, понимаете или нет, да, граф кивнул. Хорошо уже и это. Слова о дураке беру назад. Вы не дурак, вы просто сумасшедший. Не обижайтесь, это похвала. А теперь расскажите ко мне, как действует ваше изобретение. И заметил, глаза лейтенанта загорелись. Вот тут находится воздушный баллон высокого давления. Гжатский любовно похлопал мину по блестящему боку. Сначала мы накачиваем в него воздух специальным воздушным насосом. Мы, перебил Лопухин. Кто это мы? Не обращайте внимания, ваше превосходительство. Это я просто так сказал. Допустим, мы, это мы с вами, вы и я. Стало быть, движитель мины заряжен. Теперь мы привинчиваем взрыватель, поднимаем мину наверх и, перекрестясь, швыряем ее за борт в направлении неприятельского корабля. От контакта с морской водой срабатывает гальванический механизм, открывающий сжатому воздуху путь в хвостовую часть мины, где он приводит в движение винт. Другой механизм, гидростатический, отклоняет рули, удерживая мину в подводном положении на глубине от аршина до 1,5 сажени. Дальность действия, около 3 кабельтовых, и может быть увеличена. Это ведь прототип, ваше превосходительство. Ну с о крыльчатке взрывателя хватит и 30-40 сажений, чтобы навертеть 100 оборотов. Таким образом, мина в случае преждевременного взрыва не причинит повреждений нашему корвету. Ну конечно, усмехнулся Лопухин. например, в случае ее детонации от попадания неприятельского снаряда в вашу мастерскую, или в случае пожара на борту. Нет, да, но, опять ваше но, что вы еще имеете мне сказать? Только то, мы находимся ниже ватерлинии, а пожар или снаряд, ежели он каким-то чудом залетит сюда, скорее вызовут взрыв бомбовых погребов палубной артиллерии. Они рядом с нами. Я вижу, у вас на все есть ответ. Надеюсь, это помещение хорошо запирается? Точно так. Ключ только у вас, ключей два. Один у меня, другой у боцмана Зарича. Заберите у него ключ под каким-нибудь благовидным предлогом. Скажите ему, например, что свой потеряли. Оба ключа носите с собой. О нашем разговоре и о назначении, вашего изобретения никому не полслова. Это прежде всего в ваших личных интересах. Усвоили? Так точно, ваше превосходительство, козырнул Гжатский. Вольно. Теперь покажите ко мне машинное отделение. Мне как человеку, далекому от техники, понадобятся ваши пояснения. И пояснения, конечно, понадобились. Граф выдержал с четверть часа в кочегарке, похожей на ад во время бесовского аврала, осмотрел котлы и почему-то особенно заинтересовался конденсаторами пара. Что случится, если они выйдут из строя? Ах, нетрудно перейти на питание котлов забортной водой, и как долго можно идти в таком режиме? Сутки точно можно, даже дольше, благодарю, лейтенант. Сама машина вызвала меньший интерес, а уж когда лейтенант начал петь дифирамбы зубчатому редуктору, на лице графа обозначилась вежливая скука. «Сталь из Златоуста!» — кричал Гжатский, с трудом перекрывая китовые вздохи машины и металлический гул. «Есть мнение, что она лучше Зеленгеновской, и, по-моему, это мнение справедливо. Видите ли, зубья шестерен подвергаются значительной нагрузке, поэтому идущая на них сталь должна быть исключительного качества, маркой ПРЖ здесь не обойдешься». «ПРЖ?» — поднял бровь Лопухин. «Паршивое ржавое железо, технический жаргон, так у нас называют низкокачественную сталь, понятно, но ведь в случае попадания в шестерни постороннего предмета зубья все-таки сломаются, не так ли?» «Разумеется, впрочем, смотря какой предмет, если, скажем, рука какого-нибудь ротозея, то худо будет руке, а не зубьям, для того и кожух поставлен, бывали, знаете ли, случаи». В свою каюту Лопухин вернулся озабоченным, сам почистил платье, заодно стараясь навести порядок в собственных мыслях. Destroy excretions, может, все-таки имеется в виду пар, он ведь выделение машины, но Нил клянется, что не напутал. Разрушить выделение, так было сказано. Как можно разрушить пар? Не паропроводы какие-нибудь, не холодильники, а именно пар, да и о машине ли идет речь, быть может об артиллерии, что есть выделение пушки. Коническая бомба, инстинкт подсказывал, истина где-то рядом. Но где? При таком борделе на судне, где угодно. Сборный экипаж, беспечный капитан, морпехи Разина, от которых в кубрике немыслимая теснота, непредсказуемый наследник, теперь еще и лейтенант этот, новоявленный Архимед с горящими глазами и взрывоопасными увлечениями. И без всяких диверсантов можно ставить 3-1 на то, что Победослав не придет благополучно в порт назначения. А тут еще Розин, повстречавшийся на шкафуте, куда Лопухин поднялся выкурить папиросу, подпортил настроение. Совсем забыл спросить, быть может, вы и в норвежской компании участвовали, в некотором роде. В каком же, если не секрет, вешал интендантов. Почтенное занятие. На обезображенном лице Разина правая бровь иронически поползла вверх. Нет, в самом деле, я был начальником особой следственной комиссии по делам о злоупотреблениях, сухо ответил граф. Что, не нравится? Нет, отчего же, даже пикантно. И многих, позвольте полюбопытствовать, вы отправили на эшафот, больше, чем хотелось бы. Зато воров в России стало чуть-чуть меньше. Вы в действующие этого не почувствовали? Розин призадумался. В конце кампании, пожалуй, да. Не знал, что обязан этим вам. Лучше я, чем кто-либо другой, ответил Лопухин. Знаете, почему? Потому что я богат. Мне нет надобности ни воровать, ни прикрывать воров. Лопухины служат из чести. Хороша честь, однако. Браво, полковник. Вы еще забыли назвать преступлением казнь воров в военное время на театре военных действий. Только это отличает ваши речи от идеалистической болтовни какого-нибудь румяного прапорщика. Несовестно, должен сознаться, не очень. Ну и не стану я вас разубеждать. Лопухин раздраженно швырнул окурок в волны. Некогда мне, знаете ли, Данцик на носу, воровским манером пробравшись на бак, Нил вытащил то, что скрывал под курткой, оглянулся, и как бы случайно уронил предмет за борт, услышал плеск, не услышал окрика, после которого пришлось бы давать объяснение и, перегнувшись через фальшборт, принялся следить за почтовой бутылкой. Поначалу ее кинуло в сторону волной от форштевня, затем чуть было не затянуло под лопасти колеса, но нет, увернулась, родная, увернулась и поплыла себе по морю, унося послание. «Здравствуйте, любезная моя Катерина Матвеевна, в первых строках письма сообщаю, что я жив-здоров, чего и вам желаю, долго не писал к вам потому как не досуг, по все дни я в работе да учебе, капитан Басаргин брал меня в рубку и давал подержать штурвал, а еще велел офицерам со мною заниматься, так что голова моя того и гляди лопнет, потому много писать не буду, и так уже пальцы болят от чистописания, а ежели сделаю ошибку, так мне велят переписывать наново». Вот как, потом география с арифметикой, потом французские вокабулы, потом морская наука навигация, терплю, а терпежу нету. 2 дня стояли мы на рейде города Данциг, что в немецкой земле, а еще маневрили по-всякому в компании с германским пароходом и в плавучие щиты из пушек стреляли. Думал, оглохну, германский пароход маленький, меньше нашего, зато бегает шибче и называется яхта, катается на ней немецкий кронпринц, это как по-нашему цесаревич. Ихний нашего к себе приглашал, а потом наш ихнего к себе. К нам на Чухонец, это есть канонерка наша, они тоже явились, а мы допреж полдня приборку и чистку производили. Все гости при параде и оркестр наяривает. Кронпринц очень важный, а по нашему цесаревичу сразу видно, пьет горькую. Шкертик получил от боцмана сапогом по морде за то, что рычал подлец на наследника престола. Я бы на него тоже порычал. Только я ныне юнга российского флота и рычать мне нельзя. А вы знаете, любезная Катерина Матвеевна, до чего я пьяных терпеть ненавижу. Бывало, тятька вертается из кабака и ну куражится, а я от него в тайгу убегаю, чтобы под руку зря не попасть и речей его пьяных не слышать. Ой, что это я пишу. Барин всякое время при цесаревиче, ни на шаг не отходит, потому как выпало ему такую службу служить. А Данциг город красивый, токмо нас никого на берег не пущают, так что на город мы издаля смотрим. Даже углем грузились прямо в море с германской баржи, а после погрузки вахтенный офицер приказали всю черноту угольную с палубы оттереть, чтобы сияло. И впрямь сияет. А завтра мы сымаемся с якоря и уходим в город Копенгаген. Сказывают, там простоим дольше и на берег нас пустят. Там я еще письмецо вам напишу, любезная Катерина Матвеевна, и по почте отправлю. А это письмо как раньше в бутылке. Дядя Сидор как узнал, так меня выругал по-доброму и сказал мне: чудило, не дойдет твое письмо. А я все-таки верю. Остаюсь ваш верный племянник юнга Нил Головатых. Скупо написал, особенно о цесаревиче. Иные могли бы написать подробнее. Например, граф Лопухин, не имевший в Данциге ни минуты отдыха и растравивший всю свою желчь. Накануне выхода в море он вернулся на корвет пьяный, но не потерявший рассудка и оттого злой. Перед ним 2 мичманов, Свистунов и Корнилович, тащили обвисшие у них на руках тело цесаревича. Изредка это тело подавало признаки жизни, мотало головой, мычало и даже иногда перебирало ногами, но чаще напоминало арестанта, влекомого в камеру после допроса с пристрастием. Сходство усугублял Лопухин, державшийся преувеличенно прямо и потому имевший некоторое сходство с конвойным. Слонявшийся по пристани подгулявший матрос торгового флота, русский, собака, при виде этой картины присвистнул и издевательски пропел, замучен тяжелой неволей, но под тяжелым взглядом графа счел полезным поскорее юркнуть за штабеля ящиков. Черт знает что, и во время братания с кронпринцем, и после кронпринца, и во всех кабаках, куда заглядывал Михаил Константинович, и в игорном доме, где он неожиданно выиграл 5000 марок, и при выбрасывании из окна второго этажа голой проститутки, и в шлюпке, где мертвецкого цесаревича рвало прямо на гребцов какой-то плесенью, везде Лопухин лишь стискивал крепче зубы и молча сатанел, чувствуя полное свое бессилие. Он, статский советник граф Николай Лопухин, замучен тяжелой неволей, а не цесаревич. Поди заставь того пить, как пьют порядочные люди, твердить, что ли, поминутно, как его дворецкий. Надо меньше пить, ваше императорское высочество, бесполезно. Да и при чем тут меньше? Меньше, больше, какая разница? Главное, умеючи, а нет таланта, так напивайся в узком кругу, не позоря на весь мир Российскую империю. Ну зачем было в том кабаре, как его, ну неважно, зачем было ползать по сцене на четвереньках, блеете бодать танцовщиц в зады. А зачем было с криком «Бей, братцы, негров, выручай Сенегамбию» бить какого-то еврея? Причем здесь далекая французская колония. А еврей причем? Почтенный с виду еврей купеческой наружности и немало на негра не похож. Позор, позор несмываемый. Нетрудно представить, с какими заголовками выйдут завтрашние газеты. Солидные-то промолчат, с этим у немцев строго, зато уж желтые листки найдут себе пищу на неделю. Чудовищно. Как после этого показаться на глаза государю? И это еще не самое худшее. Можно лишь ужасаться, понимая, сколь много лишнего наболтал пьяный цесаревич кронпринцу и его свитским. Кронпринц не дурак и олухов в свите не держит. Полковник Розин только присвистнул, выслушав краткую версию данцигского анабазиса. Покачал головой. Хорошо, что у нас с немцами мир и союз, но, вот именно, но, процедил Лопухин. Вы, полковник генерального штаба, должны лучше меня знать тяжесть этого «но». Лет через 15-20 Германия захочет играть первую скрипку в мировой политике, кивнул Розин. И главное, сможет надеяться на успех. Это молодая, настырная, очень динамично развивающаяся держава. А что до союзников, то их у России, как всегда, два, ее армия и флот. Согласны? Да. А я думал, будете спорить, вспомните еще третье отделение. Оставьте ваши шпильки. Сегодня чиновник третьего отделения блистательным образом провалил свое задание. Руки короткие оказались. Довольны, как вам сказать, не так, чтобы очень. И на том спасибо. Разошлись мирно. Злой, дышащий вином Лопухин задержал на шканцах мичмана Корниловича. Советую вам, юноша, впредь избегать тесного общения с наследником. Это в ваших личных интересах. Вы меня поняли, но я только одобряли все его забавы жеребячьим ржанием. Но запомните, если вы не боитесь замарать честь русского офицера, то бойтесь меня, я не шучу. Вы поняли? Да-да, Корнилович кивнул. И еще одно, я навел о вас кое-какие справки. Среди офицеров корвета вы единственный, кто не стеснен в средствах. Можно даже сказать, что вы богаты. Запоминайте с одного раза, повторять не стану. Если у цесаревича вдруг возникнет нужда в деньгах, взаймы ему не давать, ни под каким соусом. Во-первых, не отдаст, во-вторых, не исполнится благодарности, а в-третьих, и в главных, пощады от меня тогда не ждите. Уничтожу. Запомнили? Да-да. В таком случае спокойной вам ночи. Оставшись один, мичман подумал немного, переводя бессмысленный взгляд с палубного настила на снасти, темнеющие среди бледных балтийских звезд. Затем пробормотал. Цербер пьяный, после чего нетвердой походкой побрел к ведущему в чрево корвета трапу. Спать. Пройдет лет 100 или 200, словом, ничтожное по историческим меркам время, и ни один въедливый историк, собаку съевший на царствовании Константина II, задастся вопросом, почему наследник престола беспутный Михаил Константинович, напропалую кутивший в Данциге, воздержался от пьяного разгула в Копенгагене. Кто-то сочтет данный вопрос не стоящим внимания и обойдет его в своей монографии, а кто-то с удвоенной энергией примется искать хоть какие-нибудь документы, проливающие свет на странное поведение цесаревича, ничего не разыщет и придет к выводу. Либо наследник тяжко хворал, либо внял увещеванием скромного сотрудника третьего отделения графа Лопухина Н.Н. Несомненно, ушлый исследователь начнет копать в этом направлении, но вряд ли многое выкопает. Поэтому выстроит простейшую логическую цепочку и преисполнится уважение к педагогическим и, возможно, терапевтическим талантам указанного графа. История полна людей с замечательным даром убеждения. Были среди них и гипнотизеры, и мастера подливать в питье пациента сомнительные снадобья по эксклюзивному рецепту, и просто люди, которых никому и никогда не удавалось согнуть, зато легко гнувшие в дугу кого угодно, даже неординарных венценосных особ. Так что уж говорить о нетрезвом цесаревиче.